Обед действительно принесли, довольно приличный. Жаркое с картошкой и квас. Все пресноватые, но ничего, есть можно. Принес тот же Митька. Саша уж собирался послать его в баню, но решил, что пока не в состоянии, плюнул и отложил воспитательное мероприятие до утра. Думал, что после политсрача с цесаревичем еще долго не заснет, но болезни и усталость взяли свое и заснул, отгородившись синей ширмой от лучей заката. Естественным следствием раннего засыпания явилось то, что он проснулся в 7 утра. Обстановка 19-го века никуда не делась, но самочувствие было гораздо лучше. На стуле, где вчера сидела Китти, дремал человек лет 40 с простым лицом и усами с первой проседью, одетый, как лакей, но вместо брюк короткие штаны с чулками и башмаки. Саша очень тихо спустился с кровати, стараясь не разбудить слугу, и, накинув фархалук, смог самостоятельно добраться до туалета. Дворец еще спал. На фарфоровом подносе имелось даже 3 зубных щетки с позолоченными ручками и явно натуральной щетиной, как у кисточки для рисования, и все с вензелями, так что Саша без труда нашел свою. Зато зубной пасты не было, зато имелась квадратная металлическая коробочка с надписью «Тетхпавдер», содержимое которой Саша ожидаемо опознал как зубной порошок. Он даже был привычно белым и пах травами. Саша был не уверен, что этот зубной порошок его, но коробочка была одна, и он тщательно вымыл щетку и обмакнул в порошок. Он оказался крупноват, но в общем вполне работал. Саша подошел к зеркалу, в котором вчера увидел себя вместе с Никсой. Ничего не изменилось. Из зеркала смотрел широкий в кости некрасивый подросток. 4 дня болезни не прошли для мальчишки даром, и волосы были не вполне чистыми. Интересно, где здесь душ, и где взять полотенце, а чистое белье, не будить же Никсу ради этого. Вы не знаете, как бы это мне помыться, ваше императорское высочество. Когда Саша вернулся, проблема решилась сама собой, ибо новый лакей стоял возле кровати и явно был растерян, не найдя господина. «Ваше высочество!» — воскликнул он. «Кто вы?» — спросил Саша. «Вы меня не помните? Я Кашов, ваш камердинер». «Нет, но вы очень кстати», — сказал Саша. «А по имени-отчеству?» «По имени-отчеству?» — удивился Кашов. «Прохор Захарыч! Прохор Захарыч, не могли бы вы приготовить мне все для мытья и проводить в душ?» — спросил Саша. «Здесь нет, ваше императорское высочество», — сказал камердинер. «Только ванна. А где есть?» «У государя, на первом этаже, в его покоях». «Понятно», — сказал Саша, и решил, что обойдется. «Еще есть лечебный», — добавил Прохор. «В мыльне, у государыни, вашей матушки. Это далеко, версты 2, возле Монплезира». Саша плохо понимал, как версты переводятся в километры, но все равно предприятие представлялось слишком геморройным. Он вздохнул. «Ладно, пусть будет ванна, и приготовьте мне чистое белье и чистый архалук. Будет исполнено, ваше высочество». Ванная оказалась отдельной комнатой, рядом с уборной и с туалетом. Собственно, ванна была медной, немного утопленной в пол и отгороженной от остального помещения занавеской. В комнате имелись, понятно, гампсовские стулья, зеркала, туалетный столик и высокое окно. Пол был паркетный. Больше всего Сашу порадовали сложенные на стуле и повешенные на спинку полотенца. А радость, они были махровыми. По краям шел витиеватый восточный узор, вызывающий в памяти роспись купола голубой мечети в Стамбуле. Над ванной низко располагались позолоченные краны и никаких признаков душа, так что Саша не сразу сообразил, как тут вообще мыть голову. Мыло было такое же итальянское, как вчера, зато шампуня не наблюдалось. «Ну, Прохор и разгильдяй!» Саша зло и настойчиво позвонил в колокольчик. Камердинер явился и вопросительно посмотрел на полуодетого господина. «Прохор Захарыч, а где шампунь?» — возмущенно спросил господин. Слуга вытаращил глаза. «Я не понимаю, ваше императорское высочество». «Что, шалунь? Шампунь – это жидкость для мытья волос. Чем у вас голову моют? Мылом? Ну, бабы еще яйцом. Или крапивой? Ну, принеси хоть яйцо». По рассказам мамы, яичным желтком голову мыла прабабушка, и это было все-таки чуть понятнее, чем крапива. Пока Саша мрачно размышлял о невыносимом быте 19-го века, в хрустальном стаканчике прибыл яичный желток. Вода была уже налита и температуру имела вполне приемлемую. Так что, оставшись один, Саша погрузился в ванну. Это несколько примирило его с действительностью. В прошлой жизни в последний раз он принимал ванну, кажется, еще учась в универе. Потом было совершенно всегда совершенно некогда, так что приходилось обходиться душиком. Мыть голову под краном с мылом и яйцом было не так удобно, как под душем, но куда денешься, а натуральная губка даже порадовала. Белье было сложено на другом гампсовском стуле, и здесь Сашу ждала новая неожиданность. Собственно, в комплекте недоставало трусов, вместо них имелись белые полукальсоны, а также белая сорочка и белые брюки. Архалук имел чередующиеся зеленые и малиновые полосы, что показалось Саше несколько спорным, но вообще он был довольно равнодушен к одежде. Вернувшись к себе, он приказал Прохору подавать завтрак, кофе с молоком, круассан и ветчину, если можно, уточнил он. Но все оказалось не так просто. Собственно, ушел за завтраком камердинер, а вернулся лакей, тот самый Митька, и пах по-прежнему, зато принес все в точности. Причем кофе был явно сваренным в турке, а не привычным растворимым. И этот аромат воскрешал в памяти воспоминания о маленьких парижских кафе. «Митя, вы не могли бы сегодня тоже помыться? Здесь есть баня?» Лакей явно чему-то удивился, но ответил на заданный вопрос. «Да, в городе. Прямо сейчас, ваше высочество», Саша подумал, что надо бы еще пообедать. А откуда возьмется обед без Митьки? Эта зависимость начинала его бесить. «После обеда, если это возможно, как прикажете ваше императорское высочество?» «Императорское», машинально поправил Саша. После того, как с завтраком было покончено, лакей понадобился вновь, и Саша позвонил в колокольчик. «Митя, теперь письменные принадлежности», приказал он, и подумал о том, как быстро научился гонять лакея. Письменный прибор представлял собой хрустальную чернильницу с золотой крышкой с круглыми дырочками, в одну из которых было вставлено самое настоящее гусиное перо. Бумага была вроде обычная, даже довольно белая. Саша положил лист на тот самый круглый столик, на котором завтракал, и вынул из чернильницы перо. С него тут же стекла здоровая чернильная капля и шмякнулась на бумагу, растекшись жуткой кляксой и грозя просочиться на скатерть. Саша поморщился и взял другой лист, с огромным трудом написал «План действий» и посадил очередную кляксу. Вздохнул и позвонил в колокольчик. Лакей явился. «Что прикажете, ваше императорское высочество?» «Императорское», вздохнул Саша. «Митя, а карандаши есть?» «Да, ваше императорское». «Митя, опускайте лучше это трудное слово, если не можете его правильно произносить, а то уши вянут. Давайте карандаши». Пока лакей бегал за карандашами, Саша размышлял о том, как он ненавидит народ. Почему-то курьеры из Перекрестка и таджички из клининговых фирм раздражали не в такой степени. Подобные же чувства в прошлой жизни он испытывал только один раз, когда сцепился на тему политики со своей офисной уборщицей. Интересно, это взаимно? То есть ненавидит ли его Митька столь же чисто и беспримесно? И Саша вспомнил известное высказывание Вольтера. «Если мой лакей узнает, что Бога нет, он тут же меня убьет». Карандаши прибыли, и с карандашами прибыл толстый том в кожаном переплете. «Вам государь цесаревич велел передать, ваше высочество», — доложил Митька. «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных», — гласило название тома. «Он, Николаевский кодекс 1845 го. Передайте его императорскому высочеству мою благодарность», — кивнул Саша и отпустил слугу. С карандашами дело пошло на лад, и план действий обрел несколько пунктов. 1. Изобрести шампунь. Для этого выйти на производителей мыла. 2. Душ. Выйти на производителей сантехники, которые делали душ для императора и императрицы. 3. Нормальная туалетная бумага. Выйти на производителей бумаги. 4. Изобрести нормальную авторучку. Производители железных перьев. Тут он подумал, что авторучка – это все равно полумера, и дописал. 5. Печатная машинка. Выйти на производителей музыкальных инструментов. Пианино. Он с тоской вспомнил свой ноутбук, но решил, что на окружающем уровне развития производительных сил это вряд ли возможно. Пробежал список и вернулся к первому пункту. Он казался самым реалистичным. Позвонил в колокольчик. «Митя, у нас на кухне есть терки?» – спросил он явившегося лакея. «Терки? Обыкновенные. Для морковки, для сыра. Чем мельче, тем лучше. Да, ваше высочество. И еще сухой кусок мыла и стакан». Пока Митька исполнял приказ, Саша почти с благоговением открыл уложение, но толком изучить не успел, потому что прибежал слуга. Принесенная им терка напоминала черепаху, ибо стояла на ножках и была, вроде, из бронзы. Саша взял кусок мыла и попробовал потереть. Получалось недостаточно мелкодисперсно, но хоть что-то, пересыпал получившееся в стакан. Он где-то читал, что первые шампуни были порошковыми, и вернулся к чтению творения Николая Павловича, точнее его юристов. И тогда Митька явился сам. «Ваше императорское высочество, к вам Иван Васильевич Енохин и Иван Михайлович Балинский. Не соблаговолите ли принять? Балинский, тоже врач? Да, ваше высочество, соблаговолю. Пусть заходит». Саша не был уверен, что камильфо принимать гостей в халате, но да ладно, все-таки врачи. Он переставил на подоконник терку, недотертый остаток мыла и чернильницу с пером. Потом переложил карандаши и план действий. Спутник Енохина был раза в два его моложе, наверное, едва за 30, носил усы и бородку и имел высокий лоб, плавно переходящий в нарождающуюся лысину. Одет был в штатское. Сюртук, жилет и галстук, больше напоминающий шейный платок. Впрочем, все сдержанных темных тонов. «Садитесь, господа», — предложил Саша. «Чай, кофе?» Господа предпочли кофе, Саша тоже решил повторить, так что пришлось снова вызванивать несчастного Митьку. «Митя, принесите нам, пожалуйста, кофе и что-нибудь к нему», — попросил Саша. «Ну, там, булочки, круассаны». На него уставились две пары удивленных глаз. «Что-то не так, господа?» — спросил Саша. «Все-таки чай, глава 5. «Нет, все хорошо», — кивнул Балинский. Митька пошел исполнять приказание, и Саша временно остался с эскулапами наедине. «Как вы себя чувствуете, ваше императорское высочество?» — спросил Енохин. «Гораздо лучше, чем вчера, Иван Васильевич, спасибо. Мне Никса государь цесаревич очень помог. Мы с ним вчера проговорили часа два и едва смогли расстаться, так что, если он все-таки опоздал к обеду, это я виноват. Благодаря нему я многое вспомнил». «Хорошо», — кивнул лейб-медик. «Я не все понял в нашем вчерашнем разговоре, так что потом по памяти частично его записал. Могу я задать несколько уточняющих вопросов?» «Конечно. Ваш коллега тоже придворный врач?» «Нет, ваше императорское высочество», — ответил Балинский. «Меня пригласили только для консультации». Он вынул из кармана сюртука вполне обычную записную книжку и карандаш. «Если вы позволите, я тоже буду записывать». «Разумеется, записывайте. Вы инфекционист, Иван Михайлович?» Молодой эскулап слегка задумался, видимо, споткнувшись на незнакомом слове, и что-то записал. «Специалист по заразным болезням», — терпеливо пояснил Саша. «В том числе», — сказал Балинский. «Почему вы так решили?» «Потому что Иван Васильевич говорил о менингите. Кстати, я ведь до сих пор могу быть опасным». И он отодвинулся от стола вместе со стулом. «Господи, где была моя голова, когда я вчера ходил в обнимку с цесаревичем и болтал без перерыва?» «Ну, все, от всех 1,5 метра, от Никсы, 3, на всякий случай». «Господи, Митька же еще, Иван Васильевич, это точно был менингит? Сколько он остается заразным после относительного выздоровления?» «Неизвестно, насколько он вообще заразен», — сказал Енохин. «Я, конечно, не врач, Иван Васильевич, но такие элементарные вещи знаю. Вы, видимо, еще нет». И он взял план действий и прокомментировал. «У меня тоже есть шпаргалка». И записал. 6. «Доказать, что болезни вызывают бактерии. С Никсой, с цесаревичем все в порядке?» — спросил он. «Какой у менингита инкубационный период?» «Какой период?» — спросил молодой доктор. «Записывайте. Инкубационный. Время от заражения до начала проявления болезни. Кстати, почему неизвестно, что заразен? Эпидемии были?» «Да», — сказал Балинский. «Например, в войсках Наполеона. Так что все может быть». «Эпидемии от миазмов», — заметил Енохин. «В смысле от плохого воздуха?» — спросил Саша. «От ядовитых испарений», — пояснил Балинский. «Я тут читал юридический шедевр моего деда», — заметил Саша. «Там очень продвинуто про карантины. Смертная казнь за нарушение. Мера, конечно, спорная, но в данном случае даже возразить трудно». «Что за юридический шедевр?» — спросил Балинский. Саша взял с подоконника и, было, протянул ему уложение, но остановил руку. «Иван Васильевич, менингит через предметы передается?» «Неизвестно», — ответил врач. «Тогда лучше перебдить», — сказал Саша. Открыл уложение на первой странице и показал эскулапам. «Мудрость законодателя проявилась уже в названии», — прокомментировал он. «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных отражает полное понимание того факта, что каторга никого не исправляет. Да, здесь есть, конечно, на что наехать, но для своего времени просто великолепно. Думаю, все последующие российские кодексы будут беззастенчиво сдирать именно с него. Как вы сказали, ваше императорское высочество, наехать, переспросил Балинский, придраться, да, преклоняюсь перед Николаем Павловичем, но, как всегда у нас в России, новый надо было принимать примерно вчера. Пару разделов я бы отсюда вообще выкинул. Какие? Поинтересовался молодой доктор. Прежде всего, конечно, второе о преступлениях против веры. Почему? Спросил Иван Михайлович Балинский. Потому что должна быть свобода вероисповедания. Эскулапы дружно побледнели. Пришел Митька с подносом с кофейными чашечками и горой круассанов на широкой тарелке. Тогда раздел перестанет быть актуальным, пояснил Саша. А все, что там было разумного, вроде законов против расхитителей могил, раскидать по другим разделам. Кстати, что бы я без вас делал, господа? И он взял свой список и добавил туда еще один пункт. Новый УК. Ну, и раздел третий о государственных преступлениях. Гости побледнели еще больше. Нет, все я там выкидывать не собираюсь. Но ведь половина статей про словоблудие. Плюнуть и забыть. Максимум штраф в особо патологических случаях. А какие случаи особо патологические? С дрожью в голосе спросил Енохин. Прямые призывы к насилию. Например, вставайте, люди русские, жгите помещичьи усадьбы, убивайте проклятых бар, а их имущество поровну делите между собой. Но, если кто-то действительно пошел и что-нибудь сжег, то это уже подстрекательство. И не здесь, а в разделе про преступления против собственности. Мы не юристы, заметил Енохин. Да, было бы интересно с кем-нибудь из профессиональных юристов поговорить. У Никсы был какой-то учитель, но его, к сожалению, выгнали за либерализм. Господа, знали бы вы, как мне надоела эта дурная бесконечность. Кстати, хорошо, что вспомнил. И он взял план действий, перевернул страницу и записал. Что почитать, господа? В «Современнике» недавно была опубликована некая записка об освобождении крестьян. Не помните автора? То ли Ковалев, то ли Коваев. Ковелин, подсказал Балинский. Спасибо, точно. И записал фамилию. Что будет с автором? Поинтересовался Балинский. Автор будет безжалостно прочитан, сказал Саша. Публикация в легальном «Современнике», как я понимаю, не криминал, это же не колокол. Хотя и колокол не должен быть криминалом. Цензуры вообще быть не должно. Эскулапы испуганно замолчали. Еще в кодексе Николая Павловича мне крайне не нравится формулировка 241 и краткая статьи, продолжил Саша и отпил кофе. Это про злоумышление против государя и членов его семьи. Там есть замечательная фраза про любые другие попытки ограничить власть императора. И за все смертная казнь. Я, конечно, понимаю, откуда ветер дует, но сейчас под эту статью формально можно подвести любые конституционные проекты, потому что конституции ограничивают власть монархов. Надеюсь, что эта статья все-таки так не применяется. Но любое висящее на стене ружье, как известно, когда-нибудь стреляет. Минуту. И он взял свой план и написал. Набросать проект первой российской конституции. За столом повисла гробовая тишина. Ну, и так по мелочи, продолжил Саша. Здесь замечательное приложение о тех, кого нельзя подвергать телесным наказаниям, кого только нет, и женщины, и дворяне, и купцы, и почетные граждане, и выборные. Больше всего мне понравились лица, окончившие с отличием какое-либо учебное заведение, настоящий социальный лифт. Но вот человека лишают всех прав состояния, и весь этот список можно выкинуть на помойку, и пороть тебя можно. Женщина ты, почетный гражданин или отличник, по-моему, лучше сразу на помойку. «Пороть можно всех?» – спросил Балинский. «Пороть нельзя никого», – сказал Саша. Кофе безбожно остыл, но Саша все-таки допил чашечку. «Кофе замечательный, как в Париже», – сказал Саша. «Мертвого поднимет. Вам понравилось, господа?» «Да, конечно, ваше императорское высочество», – сказал Балинский. «Вы бывали в Париже?» «Да, не один раз, но больше люблю Вену и Прагу. Париж все-таки грязноват. Во Франции мне больше нравится глубинка. Реймс, Пуатье, Макон. Вы там бывали? Конечно. Еще Луара, особенно на закате, дворец в Блуа, замки вдоль берегов. Приходилось бывать? Нет, сказал Балинский. Доедете до Франции, обязательно побывайте. Нельзя ограничиваться только Парижем. Это не почувствовать атмосферу страны. Я тоже не был, улыбнулся Енохин. Только в Польше. Ну, Польша. Катовице, конечно, вполне европейский городок, такой совсем немецкий, а больше там, по-моему, и смотреть нечего. Балинский что-то записал в альбом. Катовица, что ли, а Варшава? Спросил Енохин. Меня не впечатлило, сказал Саша. Но, возможно, чего-то не увидел. Я был там всего сутки, проездом. Вы хотели бы вспомнить французский язык? Спросил Балинский. Конечно, я его, кстати, не то, чтобы совсем забыл. Правила чтения помню, грамматику помню. Мне бы какие-нибудь стихи, легкие и простые, вроде народных песен, например, Беранже или Гюго. Все-таки жаль, что Виктора Гюго у нас воспринимают только, как прозаика. Я читал несколько его стихотворений в переводе на русский, очень даже, хотя стиль более тяжеловесный, чем у Беранже. А что еще из Гюго читали? Спросил молодой врач. Собор Парижской Богоматери, конечно. Ну, я банален. Отверженных начинал читать, но не осилил. Надо бы к ним вернуться. На французском читали? Спросил Енохин. Нет, в переводе, к сожалению. Надо бы, конечно, в оригинале прочитать, но у него столько описаний, о соборе, на страницу. Так что лучше начать с Беранже. А как с немецким? Спросил Балинский. Никак, на уровне смутных воспоминаний о чудесной букве, похожей на бету и читающейся как двойное «С». Так что немецкий надо сначала. А можно поинтересоваться, что у вас в стакане? Спросил Иван Михайлович. Саша взял стакан с мыльным порошком и поставил на стол. Дело в том, что здесь почему-то нет шампуня. Простите, чего? Спросил Балинский. Шампуня, средство для мытья головы, пояснил Саша. Мыло для этого очень неудобно. Но я где-то читал, что первые шампуни были порошковыми, вот и попытался восстановить рецепт. Вроде бы, еще травы туда добавляли. Вы стерли его на терке? Спросил Енохин. Конечно, не знаю, что из этого получится. Ваше высочество, вы вчера упоминали какой-то телефон? Спросил старший эскулап. Что это? А, ну, что такое телеграф, вы знаете? Да, кивнул Балинский. До юридического Саша отучился 2 курса в МИФИ, а потом грянул август 1991 го, и стало совершенно понятно, что можно и всякой гуманитарщиной заниматься, не кривя душой. Зато физика закончилась где-то в середине века, и вряд ли светит открыть что-то новое, так что из инженеров-физиков начался исход в экономисты, юристы и социологи. Саша сначала задумался, потом слегка бросил учиться, потом пошел торговать духами у метро Каширская, но состояния не сделал, зато загремел в армию. Так что юридически случился еще через 2 года. Зато смутные воспоминания о строении телефона в голове сохранились, ибо экзамен сдавал. И Саша взял листок бумаги и нарисовал на нем динамик. «Вот», — сказал он, показывая листок, — «я точно не помню, как эта штука устроена, так что очень приблизительно. Здесь мембрана, к которой прикреплен магнит. Электрический сигнал с телеграфного провода изменяет намагниченность катушки. Она периодически притягивает магнит вместе с мембраной, и получается звук. Но не ручаюсь за точность конструкции, это только примерный принцип. Таким образом можно говорить по телеграфу голосом, это и есть телефон. Вы спрашивали про свой мобильный телефон, заметил Енохин. Да, в бреду мне казалось, что у меня такая штука есть. Теперь понимаю, что нет здесь никаких телефонов. А мобильный отличается тем, что работает без провода, по радио. Что такое радио? Вздохнул Балинский. Способ передавать информацию на расстоянии без проводов. Вот, смотрите. И он взял еще один листок и нарисовал 2 стержня одинаковой длины, разрезанных посередине. Если к первому стержню присоединить электрическую машину и пропустить через него ток, то пролетит искра. Тогда и во втором пролетит искра, без всякой электрической машины. На этом основана работа радио. Ваше высочество, а можно нам взять ваши записи? Спросил молодой. Берите, конечно, если менингита не боитесь, но я снимаю с себя ответственность. Балинский сложил листки и убрал в карман сюртука. Вы мне напомнили историю о Наполеоне, который входил в чумные бараки и пожимал руки больным, вызывая восхищение подданных, сказал Саша. Бубонная чума, конечно, через рукопожатие не передается. А насчет менингита я не знаю, но вам виднее, вы специалисты. Ваше высочество, вчера еще о каком-то лекарстве шла речь, которое из плесени делают, сказал Иван Васильевич Енохин, о пенициллине. Я попытался вспомнить после нашей беседы, вроде бы из плесени обыкновенной, которая на хлебе растет, но голову на отсечение не дам, я не врач и не фармацевт. Ваше высочество, а у вас не было впечатления, что вас все обманывают, что все, что вокруг вас происходит, это какая-то театральная постановка, а в реальности все иначе», – спросил Балинский. Саша уронил кофейную ложечку так, что она зазвенела по блюдцу. «Ролевая игра», – сказал он. «Все оделись в костюмы другой эпохи и изображают владетельных особ». «Да, в первый момент после того, как я очнулся, я так и подумал. Все казалось очень странным, и я никого не узнавал. Но я уже понял, что ошибался. Это все-таки реальность». «Почему вы пришли к этому выводу?» – спросил Балинский. «Потому что так играть невозможно, Иван Михайлович. Вы слишком натурально бледнеете, а вы слишком неосторожны, ваше высочество», – заметил Енохин. «Если у вас есть вопросы к миру, на которые хочется получить ответы, надо дергать мир за хвост, Иван Васильевич. Да, иногда это рискованно, но иначе просто ничего не узнаешь. Да, честно говоря, не думаю, что, если я действительно сын Александра II, мне что-нибудь грозит. То есть это не очевидно?» – спросил Балинский. «Вы считаете себя другим человеком?» – считал. «Адвокатом из будущего, из 21 века. Простым адвокатом, ни Наполеоном, ни Александром Македонским, ни Юлием Цезарем. Насколько это типично, Иван Михайлович? Вы ведь психиатр?» «Да, я психиатр, ваше высочество. Ну, в общем, не удивляюсь решению господина Енохина вас пригласить. Типичная картина, наверное. Вы мне какой диагноз поставили, Иван Михайлович?» «Шизофрения, шизофрения, расщепление, я не помню, как переводится, может быть, мне неизвестна такая болезнь», — сказал психиатр. «Наверное, сейчас по-другому называется. Ваше высочество, вы, видимо, действительно больны». «Да, я не против психиатрической помощи, но давайте так договоримся, вы мне даете 2 недели на то, чтобы прийти в себя, и пока без лекарств. Если улучшений не будет, ладно, буду принимать все, что скажете». «Хорошо», — кивнул Балинский. «Что вы сейчас используете? Нейролептики?» «Нет», — сказал Балинский. «Позвольте, я запишу». «Нейролептики?» «Да, конечно. Так мы договорились. Мне кажется, улучшение уже есть. Я стал что-то вспоминать. Расположение комнат, ощущение от этого фарфора, от белья, от скатерти на столе. Словно вспоминает тело, а не мозг. Есть же мышечная память, возможно. У меня рука вспоминает, как писать пером. Думаю, смогу научиться заново». «То есть вы пишете карандашом, но не можете писать пером?» — спросил Балинский. «Да, пером сложнее, карандашом привычнее. Мы с Иваном Васильевичем еще посоветуемся по поводу лекарств», — сказал психиатр. «Теперь разрешите откланяться, ваше высочество?» «Да, конечно. Вы не против, если я навещу вас еще?» «Нет, конечно, я же сказал, с вами было очень приятно беседовать, Иван Михайлович, хотя нельзя сказать, что последняя часть разговора меня порадовала». Енохин и Балинский спустились на первый этаж, в кабинет императрицы. Он состоял из эркера, разделенного тонкими колоннами на 3 высоких окна под готическим расписным потолком. Кованые ширмы, увитые живым плющом, отделяли эркер от остальной комнаты. На широких подоконниках стояли китайские вазы и миниатюра с портретом очаровательной маленькой девочки в голубом платьице. Императрица Мария Александровна принимала за столом, покрытым зеленой скатертью. «Садитесь, господа», — сказала она, и эскулапы расположились за столом и отразились в зеркалах слева и справа. Лакеи придвинули им стулья. «Что с Сашей?» — спросила Мария Александровна. «Глава 6, ваше величество», — начал Енохин. «Говорить будет в основном Иван Михайлович, которого я пригласил с вашего разрешения. Он лучше разбирается в душевных болезнях. Я разве что слово вставлю. Иван Михайлович», — обратилась к Балинскому императрица, — «что вы думаете о болезни моего сына?» «Ваше величество, это...» — замялся Балинский. «Говорите, Иван Михайлович. Саша будет жить?» «О, да», — выдохнул психиатр. «Конечно, угроза жизни миновала. Чем же еще вы можете меня напугать?» «Ваше величество», — собрался с духом Иван Михайлович, — «это деменция прекокс, скорее всего. Он безумен?» — почти спокойно спросила императрица. «Да, ваше величество. Симптомы довольно типичные, их много». «Что именно, господа?» «Он говорит, как взрослый образованный человек», — сказал Балинский. «Просто удивительно для 13-летнего мальчика. Очень логично. Прекрасно строит фразы и выражает мысли. Что же не так, Иван Михайлович?» «Он говорит странно. Во-первых, искажает слова. Например, говорит кофе вместо кофе. Как и чеснока вместо чесноку», — добавил Енохин. «Перца вместо перцу и укропа вместо укропу. «Я помню, Иван Васильевич», — кивнула государыня, — «вы мне говорили, может быть, это простонародное, он любил подслушивать у солдат, то, как он говорит, меньше всего похоже на народную речь», — заметил Балинский. «Он заимствует очень много иностранных слов и приделывает к ним русские окончания, словно так и должно быть. Мне приходилось записывать, чтобы подумать и понять, откуда это. Он забыл немецкий, Иван Михайлович», — сказала императрица. «Может быть, он помнит отдельные слова. Немецкий присутствует», — подтвердил Балинский, — «как и французский, и английский». «Английский он помнит», — заметила императрица. «Но все равно заимствует слова», — сказал психиатр. «Из латыни тоже. И сходу понимает медицинскую латынь», — добавил Енохин. «Мальчикам не преподавали латынь», — вздохнула императрица. «Тем более медицинскую. Николай Павлович, к сожалению, вычеркнул ее из списка предметов. Тем не менее, великий князь знает, по крайней мере, отдельные слова, и греческий, тоже. Ваше Величество, великих князей учили греческому? Нет, может быть, где-то вычитал, может быть», — кивнул Балинский. «Например, слово «шизофрения», которое он употребляет вместо «деменция прикопс» в значении «психическая болезнь», это из греческого, от «расщеплять ум», может и вычитал, но мне такая терминология неизвестна. «И нейролептик», — добавил Енохин. «Да, нейролептик», — кивнул психиатр, — «тоже из греческого, нерв и втягивать». «Он считает, что так называются лекарства от психических заболеваний. Спросил, будем ли мы их применять, и очень просил этого не делать». «Таких лекарств нет?» — спросила Мария Александровна. «Саша их выдумал. Лекарств с таким названием нет», — кивнул Балинский. «Видимо, выдумал. Но очень логично, и вообще не задумываясь. Вы ему сказали о вашей медицинской специальности, Иван Михайлович?» — спросила государыня. «Он догадался, Ваше Величество. Пока все, что вы рассказываете, похоже на описание очень умного мальчика, а не сумасшедшего», — заметила императрица. «Даже слишком умного. Саша таким не был. Деменция прикокс — очень странная болезнь», — сказал Балинский. «И часто идет рука об руку с гениальностью. Деменцией прикокс страдали Исаак Ньютон, Жан-Жак Руссо и, видимо, Николай Гоголь. Возможно, Жанна де Арк. Она с 13 лет начала слышать голоса. Так что возраст начала болезни тоже довольно типичен, хотя бывает и значительно позже. Например, у Карла VI французского первый приступ был в 24 года. «Саша слышит голоса?» – спросила государыня. «До голосов мы не дошли, там и без того довольно. Когда я спросил его, не думает ли он, что окружающие его обманывают, и он находится внутри театральной пьесы, где все выдают себя за других, он отреагировал так нервно, что дальше можно было не спрашивать. Сказал, что сначала ему так и показалось. Ролевая игра, все оделись в исторические костюмы и пытаются изображать владетельных особ. Но потом он понял, что это все-таки реальность». «Последнее говорит о выздоровлении?» – спросила Мария Александровна. «Не обязательно, Ваше Величество. Скорее, о попытке скрыть болезнь. Он считает себя пришельцем из будущего и очень сомневается в том, что он сын своего отца, и при этом иногда говорит очень рискованные вещи. Не обращайте внимания, это болезнь. Например, Иван Михайлович, кто-то ему дал читать уложение о наказаниях покойного императора Николая Павловича. Великий князь сначала сказал, что это юридический шедевр и все последующие российские кодексы будут с него списаны, а потом, что он бы выкинул оттуда главу о преступлениях против веры, потому что должна быть свобода вероисповедания, и значительно переделал главу о государственных преступлениях, потому что там, в основном, словоблудие, а должна быть свобода слова. Странный выбор чтения для 13-летнего мальчика, заметил Енохин. «Здесь я не согласен с Иваном Васильевичем», — сказал Балинский. «В рамках его безумия совершенно логичный. Если он правовед из 21 века, для него довольно естественно интересоваться варварскими кодексами века 19-го, этак свысока посмеяться. Что он и сделал? Он может выздороветь?» – спросила императрица. «Может даже само пройти», – сказал Балинский. «Деменция прикокс часто протекает приступами. Психоз, потом затишье лет на 15-20, но потом опять психоз. И так несколько раз. Но во время психоза надо быть очень осторожными. Карл VI чувствовал приступы заранее и спешил в Париж, чтобы его там заперли. Но в промежутках между ними, в периоды просветления, вполне мог управлять государством. пока приступы не стали слишком частыми. «Саша не править», — заметила Мария Александровна. «Он может быть опасен, вряд ли, Ваше Величество». Он внушил себе, что менингит передается от человека к человеку и очень трогательно старался нас не заразить. «Но все может быть. Я бы рекомендовал убрать оружие из его комнаты. Его отселили от брата на время болезни, и сейчас там оружия нет», — сказала императрица. «Но мы уже хотели возвратить его к Володе». «Подождите, Ваше Величество», — сказал Балинский. И не только из-за оружия. Владимиру Александровичу сейчас 11 лет, ведь так? Да, кивнула императрица. А Александр Александрович иногда ведет себя странно. Например, сегодня, при нас с Иваном Васильевичем, великий князь сказал лакею «вы». Деменция, вздохнул Енохин. Очевидно, кивнул Балинский. Но я боюсь насмешек со стороны его младшего брата, ему сложно будет объяснить состояние Александра Александровича. Все-таки Владимир Александрович еще мал, а подобные насмешки могут ранить больного и совсем не пойдут ему на пользу. С другой стороны, общение великому князю нужно, но очень осторожное и деликатное. Он привязан к старшему брату. В разговоре с нами он очень хорошо говорил о Николае Александровиче, а Владимира Александровича не упоминал вовсе. Так что, возможно, его лучше поселить сейчас со старшим братом. Николай, «Цесаревич», — заметила императрица. «Я понимаю, что это против правил», — кивнул Балинский. «Но это временно. Николай Александрович все-таки постарше, и его можно будет предупредить, что с братом надо обращаться бережно и никак его не задевать. Иван Михайлович, вы говорили, что менингит заразен», — спросила Мария Александровна. «Это говорил великий князь. А медицина? По-видимому, нет», — проговорил Балинский. «Были эпидемии, но, скорее всего, это другая форма менингита. Эпидемия от миазмов», — сказал Енохин. «Грязь, бедность, гниение. Но во время эпидемии холеры 30 лет назад в России ввели карантины, и людей погибло меньше, чем в Европе», — заметил Балинский. «Так что все может быть. Сколько менингит может быть заразен?» — спросила Мария Александровна. «Неизвестно», — сказал Иван Михайлович. «Даже если он заразен, вряд ли больше недели. Александр Александрович хорошо себя чувствует, но осторожность не может быть лишней, так что пусть пока спит в отдельной комнате. Я понимаю ваши опасения, Ваше Величество. Для взрослых он точно не так опасен, так что со слугами и гувернерами пусть общается. Когда ему можно будет вернуться к учебе? Пока не надо, Ваше Величество. Мозг лучше не перегружать. Можно заниматься музыкой и рисунком, но только столько, сколько захочет, не надо заставлять. Он хочет вспомнить французский, назвал несколько авторов, которых хочет прочитать. Беранже, Гюго. Пусть, но опять-таки, сколько захочет, иначе можно спровоцировать приступ. Он сам сказал, что хочет читать по-французски, спросила императрица. Саша, да, Ваше Величество, это очень на него не похоже, заметила Мария Александровна. Болезнь многое меняет, Ваше Величество. К тому же больные не всегда способны действовать по плану. Он может попросить книги и не прочитать их. В его состоянии это бывает. Но, если просит, лучше дать. И я бы рекомендовал пока отказаться от строгости военного воспитания. Это сейчас совсем не для него. Я поговорю с государем, пообещала императрица. Балинский кивнул. И нужны лекарства, Ваше Величество, если позволите, я выпишу рецепт. Да, Иван Михайлович. Лакей принес бумагу, чернильницу и перо, и психиатр написал название лекарства и с поклоном отдал его императрице. «Хорошо, Иван Михайлович, я пошлю за лекарством», — сказала она. «Благодарю вас, но помните, что болезнь Саши должна остаться в тайне». «Конечно, Ваше Величество», — кивнул психиатр. Лейб-медик и психиатр шли по аллеям парка Александрия к железнодорожной станции Новый Петергоф. В спины им дул легкий ветер с Финского залива, шумели кроны столетних лип. Солнце било сквозь листву, бросая тени на дорожке, пахло свежескошенной травой. «Несчастная женщина», — тихо сказал Енохин. «Вы видели детский портрет на подоконнике?» «Да, конечно, Иван Васильевич», — сказал Балинский. «Белокурая девочка в голубом платье. Это великая княжна Александра Александровна?» «Да, Иван Михайлович. В семье ее звали Линой. Не дожила до 7 лет. Менингит. Государь до сих пор носит браслет с ее портретом. И вот теперь великий князь, такой славный мальчишка, простой, незаносчивый, без аристократической надменности, какой-то, по-настоящему, русский. У Александра Александровича очень странная болезнь», — заметил Балинский. «Но вы же поставили диагноз», — Странная, не значит, что ее нет. У Карла VI Безумного она тоже была странная. Больше 40 приступов за 30 лет. Это очень много и очень нетипично. Даже предполагали отравление. Вы думаете? Нет. Причина очевидна. Последствия менингита. И некоторые симптомы, как по учебнику, а некоторые не похожи ни на что. Вы заметили слово «глубинка» в значении «провинция»? Вы раньше такое слышали? Нет. Но я слышал, что сумасшедшие часто искажают слова. Искажают. Но не так. Пропускают буквы, переставляют, переиначивают. Без всякой логики. А здесь логика железная. Одна шизофрения чего стоит? Остроумно ведь. Расщепление ума. Переселение душ. Хмыкнул Енохин. Ну, я в такие штуки не верю. Сказал Балинский. Должно быть рациональное объяснение. Он о Франции рассказывал, словно он там был, а ведь императрица пока не вывозила детей за границу. Мог читать об этом. Мог, кивнул Енохин. Географию он всегда любил. Но знаете, я долго пробыл в Польше с покойным императором Николаем Павловичем и никогда не слышал о городе Катовице. Карту надо посмотреть. Может, найдется. Они подходили к вокзалу, изящному готическому строению архитектора Бенуа, скопированного им с какого-то католического храма. «А знаете, что самое удивительное?» – спросил Балинский. «Когда общаешься с душевнобольными, после этого чувствуешь себя, словно тебя выжили, словно из тебя выкачали душу. А здесь такого нет. Александр Александрович не отнимает, он дает. И глаза у него не такие, как у моих пациентов в клинике. Эти глаза ни с чем не спутаешь. Иван Васильевич...» У него взгляд здорового человека. И что же вы ему выписали? Лауданум. А, ну, от лауданума хуже не будет. Заедете ко мне в Петербурге, Иван Васильевич. Я хочу вам кое-что показать. У вокзала в северной столице врачи взяли пролетку и заехали на квартиру Балинского. Хозяин приказал слуге подавать чай и принес для коллеги толстенный том из своей библиотеки. «Система Мыцелагицум», гласило название. «Откройте, где закладка», сказал психиатр. Енохин открыл. «Ну, да, описание грибов рода Penicillium. Откуда он знает о них, интересно?» проговорил он. Балинский пожал плечами. «Не думаю, что великим князьям так подробно преподавали ботанику. Но о лекарственных свойствах здесь ничего нет. Мне кажется, я это тоже где-то видел», сказал Балинский. «Чуть не у Парацельса. Не об этих грибах, а о плесени вообще». Принесли чай с вишневым вареньем. Енохин отпил из чашечки. «Ну, что, Катовице поищем, Иван Михайлович?» – предложил он. «Атлас открыли после чая. Города Катовице в Польше не было. Ну, я же говорил», – вздохнул Енохин. «Погодите, погодите», – сказал Балинский. И стал изучать соседние страницы. «Вот, наконец», – сказал он, – «все есть. Правда, не Катовице, а Катовиц. Только это не Польша. Верхняя Силезия. Пруссия. Милый немецкий городок», — хмыкнул Енохин, — «а больше и смотреть нечего. Не городок, Иван Васильевич. Небольшая железнодорожная станция. И что вы об этом думаете?» «Думаю, что Пирогову надо написать. Он в Петербурге?» «Нет, он сейчас в Киеве. 3 года назад знаменитый хирург вернулся в Петербург после Крымской войны и был принят новым императором Александром Николаевичем. Балинский точно не знал, что такого Пирогов наговорил его величеству». Однако после аудиенции хирург оказался очень далеко от столицы, в Одессе, хотя и с пожизненной пенсией. Догадаться было можно, ни сдержанностью, ни деликатностью, ни способностями придворного Николая Иванович никогда не отличался. А положение в русской армии и в ее медицинской части в Севастополе было, прямо скажем, не самым блестящим. В начале года Пирогову был пожалован чин тайного советника Киевский учебный округ в управление, однако в Петербург его это не вернуло. «Вы помните, что мы не должны никому говорить о болезни великого князя», — заметил Енохин. «Да, конечно, я его не назову». За письмо Балинский сел, когда Енохин ушел. «Ну, и что писать Пирогову? Что один из сумасшедших утверждает, что грибами можно менингит лечить? Ваше превосходительство!» — начал он. «Могу ли я с вами проконсультироваться до того, как я начал читать курс лекций по психиатрии в медико-хирургической академии?» Сферой моих интересов были детские болезни, в том числе менингит. Недавно я услышал о том, что из плесени вида Penicillium можно выделить лекарства от менингита и других заразных болезней. К сожалению, я связан словом и не могу назвать имя человека, от которого я это узнал. Николай Иванович, Не слышали ли вы о таком лекарстве? Если нет, можно ли проверить это предположение? Например, не подходит ли плесень этого вида для обеззараживания ран? Я бы попробовал сделать это сам, но сейчас всецело занят устройством психиатрической клиники в А2М военно-сухопутном госпитале. Ваш покорный слуга, Иван Балинский. Иван Михайлович посыпал бумагу песком, положил письмо на стол и задумался. Содержание ему не нравилось. Что за абсурд проверять бред сумасшедшего? Вынул из кармана два листочка с рисунками великого князя и его пояснительными надписями. У слов «провод», «принцип», «динамик» и «магнит» на конце не было буквы «Р». И он взял еще один лист бумаги. Глава 7. «Всемилостивейшая государыня», написал Балинский. «Сегодня утром, во время нашего разговора, великий князь Александр Александрович сделал два рисунка электрических приборов. Один он назвал «динамик», а второй – принцип работы радио. К сожалению, я не в состоянии оценить, насколько разумны эти рисунки. Поэтому я покорнейше прошу Ваше Величество разрешить мне переслать эти схемы академику Якоби. Имя великого князя обещаю не называть. Ваш верноподданный, Иван Балинский». Уже вечером он получил от государыни записку. Я сама ему пошлю. После ухода из кулапов Саша попросил камердинера принести ему свежие ведомости и сел читать у окна. Номер был не таким интересным, как те, что в туалете, видимо, июль, мертвый сезон. Он просмотрел всю газету, но заинтересовался только одной статьей. Так что отвлечься от черных мыслей ни хрена не удалось. Вероятное объявление сумасшедшим ему крайне не нравилось. Что здесь делают с безумцами? На цепь сажают? Номер газеты был действительно свеженьким, напечатанным на беленькой бумажке, явно не из архива, но на бумажке газетной. Можно такое на широкоформатном принтере напечатать? Число было правильное. 15 июля 1858 го. Только совершенно невозможное. Собственный, набросанный им план действий снова казался глупостью. Кто как отреагировал, кто от чего побледнел, это слишком эфемерно. Единственное железное доказательство – его отражение в зеркале. Он где-то читал, там в будущем, что есть такой метод лечения шизофрении. Больному дают вылепить свой автопортрет, чтобы вернуть себе себя. Саша встал и подошел к зеркалу над камином, тому самому, что не заметил в первый день, потому что его загораживала ширма. Каминные часы показывали половину первого. Из зеркала на него смотрел все тот же нескладный подросток. На этот раз он показался Саше не таким уж некрасивым. Не Аполлон, да, но и уродцем не назовешь. Мальчишка, как мальчишка. Крупный, высокий для своего возраста, глаза живые. Надо почаще сюда смотреть. Это как якорь, который не дает свихнуться окончательно. За дверью послышались шаги. Саша обернулся. В комнату вошел высокий подтянутый офицер лет 60, с очень правильными чертами лица и седыми усами. В молодости, наверное, был красавцем. «Александр Александрович», — обратился к нему офицер. «Да, не узнаете меня?» — Саша помотал головой. «Николай Васильевич Зиновьев», — представился тот, — «ваш воспитатель. И, наверное, многие годы, простите, Николай Васильевич, я никого не узнаю. Давайте присядем, Александр Александрович». Саша вернулся за стол у окна, Зиновьев сел напротив. «Вы читаете ведомости?» – спросил воспитатель. «Скорее, просматриваю. Что-то вас заинтересовало. Статья про прокладку трансатлантического телеграфного кабеля», – улыбнулся Саша. «Представляете, его парусником тянут». «Парусником, Николай Васильевич. А что в этом удивительного? Разные эпохи. Парусники – это одна эпоха, а телеграф – другая. Парусники – прошлое, а телеграф – будущее. И вот они сошлись на одной газетной странице. А что пароходов еще не придумали? Есть пароходы. Тогда почему не пароходом? Мне кажется, у него ход ровнее. Парусник гоним ветром, который может стать слабее, сильнее, направление сменить. Вот у них и рвется кабель все время. Уже несколько раз обратно возвращались. Ну и конечно, у них трансатлантический кабель, а у нас крепостное право. «Я отпустил своих крестьян, Александр Александрович», — сказал Зиновьев. «Да, здорово. Николай Васильевич, расскажите мне о себе. Я же ничего не помню». Саша не понимал, насколько его вопрос бестактен. «Конечно, надо знать о человеке по возможности все, чтобы понимать, с кем имеешь дело. В прошлой жизни проблема решалась элементарно. Набираешь имя, фамилию и отчество в Яндексе или Гугле и читаешь ссылки, сколько влезет, от соцсетей до Википедии. Если фамилия слишком распространенная, Можно еще что-нибудь прибавить для более точной идентификации. Вуз, место работы, профессию. Здесь с этим был некоторый облом. В будущем он бы не решился на прямой вопрос, но тут не было другого выхода. Теоретически человеку должно быть приятно, что им интересуются. Даже не знаю, с чего начать, улыбнулся Николай Васильевич. Воевал, участвовал в осаде Варны. Варны, русско-турецкая война, да. В каком году? В 1828-м. Странно, мне казалось, что она была позже. Значит, Болгария, независимое государство? Нет, это часть Турции. Варна, турецкая крепость. Турецкая, такой милый город. Бургас, тоже турецкая крепость. Бургас мы взяли, но он остался Турцией по мирному договору. Саша с тоской вспомнил свою квартиру на Солнечном берегу. Двушка, с дизайнерским интерьером. Всего в 300 метрах от моря, 3 года расплачивался. У вас что-то связано с этим городом, Александр Александрович? Не с ним. Там севернее есть маленький городок Нисибр. Он на полуострове, а рядом залив и огромные песчаные пляжи на несколько километров. Дальше на север, Стара Планина, а у подножия, другой маленький городок Свети-Влас, а еще дальше местечко Еленити. И там все время ветер, и потому не жарко. Такой же приятный климат, как в Константинополе, и пахнет степными травами и морем. Откуда вы знаете болгарский, Александр Александрович? Болгарский, я его не знаю, Николай Васильевич. Так, отдельные слова. Несибр звучит очень по-болгарски, но я не знаю такого города. Наверное, сейчас он называется Месимбрия или Месамбиря, это по-гречески. Несибр, действительно болгарское название. Про Месимбрию слышал. Маленький рыбацкий городок, и, наверное, между ним и Свети-Власом ничего нет, разве что деревни в горах и дюны на побережье. Не помню, признался Зиновьев. Александр Александрович, вы говорите так, словно вы там были. Не был, да, значит так и есть. Что можно об этой войне почитать? Исторические исследования, дневники, мемуары, а то еще немного, и я начну путать Отечественную войну с Троянской. Уже не первый раз стыдно за последние 2 суток. Вы были больны. Это не оправдание. Надо исправлять ситуацию. Но на нежной любви к Болгарии, думаю, мы с вами сойдемся. Вы видели, как они церкви строят. Им же турки не дают строить так, чтобы церковь была выше ворот и было видно, что это церковь. Входишь на церковный двор и спускаешься по лестнице, потому что церковь стоит ниже уровня земли. Да, я видел, Александр Александрович. Мне кажется, они не должны быть под турками. А, когда мы их отвоюем, я построю дворец как раз посередине между Несибром и Свети-Власом, улыбнулся Саша. Все у них хорошо. И климат, и горы, и песочек, и море теплое, а красивых парков нет. Надо будет разбить, как у нас в Крыму, и набережную построить, как в Ницце. Правда, у них в Болгарии пальмы не выживают, так что таких здоровых пальм, как в Ницце, не получится, но придумаем что-нибудь. Вы никогда не были в Ницце, Александр Александрович, заметил Зиновьев. Да, ну, значит, не был. Наверное, видел ее набережную где-нибудь на картинке и запомнил. Она очень красивая, есть что сдирать. Так что после освобождения Болгарии буду баллотироваться в цари. Как вы думаете, Николай Васильевич, есть у меня шансы на выборах? Будут, лет через 10, усмехнулся Зиновьев. Может быть даже позже, Николай Васильевич. Ну, если, конечно, Никса не будет против. Он, кстати, как, я его со вчерашнего вечера не видел. Слава богу, все хорошо с Николаем Александровичем. Знаете, я бы хотел поехать прогуляться. Здесь ведь рядом Петергоф, это и есть Петергоф. А есть железнодорожная станция, да, ближе всего Новый Петергоф. Отлично, можно туда съездить, конечно. После обеда, а Никса поедет, я у него спрошу. Обед принесли сюда же, в комнату, которую Саша уже считал своей. Зиновьев остался обедать с ним. К радости Саши подали борщ. «Вау!» – воскликнул он. «Как я его люблю!» К борщу прилагался пахнущий кориандром черный хлеб и сметана. «Есть в жизни счастье!» – прокомментировал Саша. Зиновьев тоже принялся за борщ с явным удовольствием. «А что в Болгарии еще томатный суп с крутонами подают?» – спросил Саша. «Да, а также картошечку с брынзой и знаменитый шапский салат, Александр Александрович. Откуда вы все это знаете?» – спросил Зиновьев. «Рассказывал, наверное, кто-нибудь», – улыбнулся Саша. «Вообще, мне бы хотелось там побывать, чтобы посмотреть, какая она сейчас. Жаль, что не знаю болгарского. Я, На самом деле, не то, чтобы совсем шучу относительно болгарской короны. Все-таки это гораздо реалистичнее, чем корона Константинополя, о которой Екатерина Великая мечтала для Константина Павловича. Если прямо сейчас начать учить болгарский, как раз лет за 20 выучу. Вы очень сильно изменились, Александр Александрович, заметил Зиновьев. Догадываюсь, постарел на 40 лет, ну, не на 40, но повзрослели, и проявляете странную осведомленность в том, чего знать не можете. Мы с Никсой договорились, что на эти 3 дня я спускался в ад, так что ничего удивительного. Данте, думаю, тоже радикально изменился после своего путешествия. Ад, это очень информативно. Александр Александрович, сегодня вечером вас хотел видеть государь. Саша аккуратно положил ложку на подстановочную тарелку. Вроде, не зазвенело. По позвоночнику условно прошел электрический разряд, и дыхание перехватило. Он поставил руки локтями на стол, крепко сцепил ладони и положил на них подбородок. «Это должно было случиться», — сказал он. «Странно даже, что так поздно. Государь уже заходил к вам, когда вы спали, но пожалел будить. Александр Александрович, чего вы так испугались? Государь вас любит. Он увидит, как я изменился, так же, как вы и Никса. И что я ему скажу? Правду? Да, конечно. Что же еще? Только я сам не могу объяснить. Ад – это метафора». Вместо архалука Кашов подал ему гусарскую курточку со шнурами. Саша облачился в нее, посмотрел на себя в зеркало и вспомнил известный афоризм Козьмы Прудкова. «Хочешь быть красивым? Поступи в гусары». Юный гусар оказался даже симпатичным. Чувствовал он себя почти хорошо. Спустился вниз по лестнице в сопровождении камердинера и вышел, наконец, на улицу. Было жарко, солнце в 3 часа пополудни жгло как надо, несмотря на высокую широту. У дверей стоял открытый 4-местный экипаж, похожий на те, на которых цыгане катают туристов по всей Европе. От Вены до Варны. Высокие колеса с тонкими спицами, обитые кожей сиденья, пара гнедых лошадок с черными хвостами, легкий запах навоза и кучер на козлах, только в одежде лакея, а не цыганском расшитом жилете. У экипажа стоял Никса в такой же гусарской одежде, как у Саши, и раскрывал объятия. Про безопасную дистанцию Саша вспомнил только, когда в них оказался. Ладно, на все эти карантинные церемонии явно придется забить, если их все равно никто не соблюдает. В бричке, а Саша смутно припоминал, что такая штука называется, вроде, бричка, спиной по ходу движения, уже сидел Зиновьев, что, честно говоря, не порадовало. С Никсой хотелось поговорить наедине. Экипаж тронулся и довольно резво поехал по засыпанным битым кирпичом аллеям парка. Пассажиров обдувало ветром, и бричка то и дело ныряла в тень, но для 30-градусной жары гусарская венгерка подходила плохо. И Саша начал расстегивать верхнюю пуговицу. «Александр Александрович, что вы делаете?» – поинтересовался Зиновьев. «Очень жарко, Николай Васильевич», – объяснил Саша. «Прекратите, это неприлично». «Да, ладно». Пожал плечами Саша, я бы ее вообще снял, и поймал насмешливый взгляд застегнутого, как на параде, Никсы. Александр Александрович, при Николае Павловиче со службы выгоняли за одну расстегнутую пуговицу, сказал Зиновьев. А, теперь понятно, почему мы проиграли Крымскую войну, усмехнулся Саша. У Зиновьева сделался такой вид, словно он хотел залепить пощечину, но сдержался. Вам еще рано судить о том, почему мы ее проиграли, отрезал Зиновьев. В мои годы не должно сметь свое суждение иметь, поинтересовался Саша. Да, вы еще мало знаете, сказал Николай Васильевич. Строгость была необходима, чтобы наладить дисциплину в армии. К концу царствования Александра Павловича офицер мог полком командовать, набросив шинель поверх фрака. Но Александр Павлович выигрывал войны, а Николай Павлович, как мы знаем, заметил Саша, только последнюю, поправил Зиновьев. «Угу, когда дисциплина была полностью восстановлена», сказал Саша, «не в этом дело. Александр Александрович, застегнитесь».